В первой части вступления было сказано о некоторых событиях того времени, имевших самую прямую связь с написанием второго послания к Тимофею, а также было упомянуто о том, что именно побудило апостола написать его. Вкратце было сказано о месте и времени написания послания. Продолжая вступление, сегодня обратим внимание на следующее. Цель и общая характеристика второго послания апостола Павла к Тимофею. О цели написания можно сказать следующее. Оно было написано для ободрения, укрепления и инструктирования Тимофея в его духовной работе. Апостол Павел призывает Тимофея переносить страдания, как добрый воин Иисуса Христа. 2 глава, 3 стих. Читая это послание, мы находим подобное рода призыв трижды. 1.8, 2.3, 4.5. И неудивительно, ибо времена те были весьма тяжкие для детей Божьих. Продолжая тему ободрения, апостол, зная все переживания Тимофея, убеждает его не стыдиться свидетельства Господа Иисуса Христа и узника апостола. 1.8. К сожалению, были в то время таковые, кто стыдился апостола. В трудную минуту для него оставили его. 4.16. Как упоминалось в прошлой беседе, Нерон, взвалив вину пожара в Риме на христиан, дал повод суеверному народу почитать христиан врагами общества. Одних из христиан в звериных кожах предавали на растерзание псам, другие, с ног до головы облитые горючими материалами, должны были, сгоряя постепенно, освещать собою во время ночи сады Нероновы. Поэтому, как и свидетельствует апостол в этом послании, у некоторых пошатнулась вера. Но Тимофей не только по этой причине нуждался в ободрении, не только в настоящее время, но и во время апостольской церкви появились лжеучителя, уничижающие благовестие Христово. В 4 главе, 3 стихе, апостол предупреждает: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». Появление таковых отмечено апостолом в других посланиях. Поэтому апостол Павел, ободряя действия Тимофея, не только призывает, но и заклинает проповедовать слово, обличать, увещевать со всяким долготерпением и назиданием. 4 глава, с 1 по 5 стих. У евангелиста Марка 5.19 записаны слова Господа, сказанные им исцеленному: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». Апостол Павел был великим евангелистом, учителем, имел Божьи духовные дары. При всем этом он не только учил, назидал, увещевал, но и свидетельствовал другим, что сотворил с ним Господь. И это было одной из целей написания второго послания к Тимофею. В 4 главе, 6 по 8 стих, мы находим удивительное свидетельство апостола Павла. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». В этих словах может показаться нам, что апостол восхваляет себя. Нет. Он говорит, что Господь сотворил в его жизни. В первом послании к Коринфянам апостол в 15 главе 10 стихе говорит о благодати Божьей, пребывающей в нем, о благодати Божьей, благодаря которой он, апостол Павел, есть то, что есть. А теперь рассмотрим кратко некоторые характерные черты второго послания апостола Павла к Тимофею. Во-первых, это послание отличимо от первого послания к Тимофею тем, что в нем звучат последние слова апостола. Сердце Тимофея было глубоко тронуто этим посланием. Читая последние слова апостола, думал ли он, что еще успеет в последний раз повидаться со своим любимым учителем? Эффект предсмертных слов апостола мог быть весьма велик на жизнь и последующую деятельность Тимофея. Да и не только его. И в наше время предсмертные слова апостола оказывают глубокое влияние на жизнь верующих. Они ободряют их, призывают к служению, вселяют надежду на чудесное будущее с Господом. Во-вторых, второе послание к Тимофею отличимо от первого также и потому, что в первом послании много было сказано о церковной организации. Об этом во втором послании апостол упоминает во второй главе и втором стихе. А в целом это послание личного характера. Это есть зов апостола к Тимофею. Можно также отметить, что это послание изобилует множеством имен. Десятки личностей упомянуты здесь апостолом. Из них 12 упоминаются здесь впервые. Некоторые из личностей упоминаются апостолом с великой радостью, как Анисифор 1.16, другие с великим огорчением, как Димас 4.10 или Александр Медник 4.14. В-третьих, послание дважды указывает нам на приближающееся богоотступничество. 3 глава и 4. Апостол здесь предсказывает трудные времена. 3 глава, 1 стих. Когда люди будут настолько отчуждены от истины, что откажутся от божественного учения и заменят его другим, обратившись к басням. Появятся лжеучителя, льстящие слух слушателям. А не испытываем ли мы с вами начатки этого пророчества? И в-четвертых, кроме учения о отступничестве, в этом послании включены некоторые и другие доктрины. Например, доктрина о богодухновенности и функции Священного Писания. 3.16.17, а также о твердом основании Божьем, имеющем две печати, 2.19. Особый интерес заслуживает семиобразное представление истинного верующего во второй главе. Он есть как солдат, как атлет, как земледелец, делатель, сосуд, раб Господа, Дитя Господа. Обо всем этом будем говорить более подробно в последующих беседах. И последнее. В этом же послании включены апостолом некоторые интересные данные, касающиеся личной жизни Тимофея и самого апостола Павла. Так апостол, 1 глава, 5 стих, 3 глава, с 14 по 15, знакомит читателя с некоторой биографией Тимофея. Параллельно этому Павел представляет нам свидетельство и о своей жизни, настоящей 4.6, прошлой 4.7 и будущей 4.8. И эти стихи остаются классическим произведением, касающимся не только триумфальной жизни, но и триумфальной смерти христианина. Читая эти удивительные стихи, сознавая, насколько были сложны условия жизни апостола Павла, мы не видим отчаяния в его словах, не видим слез, упреков по отношению к Богу за тяжкие условия жизни. Но наоборот, мы замечаем слова уверенности и слова победы. Вот эти слова. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И если вы испытываете трудные минуты в вашей жизни, если вам кажется, что все окружающее идет против вас, и что вы оставлены в настоящем и будущем всеми, помните слова апостола, слова, ободряющие наше бытие. И не только мне, речь идет о венце, который дает Господь, но и всем возлюбившим явление Его. 2 Тимофею, 4 глава, 8 стих. Аминь.